Глава вторая. В послевоенном Ленинграде. 1945-1952 годы. Переезд. Дядя Боря появился в нашей деревне как посланец из другого мира. Высокий, в белых брюках, в морской фуражке с якорем. Он казался воплощением успеха и уверенности. Лишь годы спустя я узнаю, что как раз к этому моменту в жизни его оставалось мало поводов для радости. Далеко позади дотлевали обломки юношеских мечтаний о балете и театре. Блокадный голод нанес свои невидимые и невидимые раны и удары, здоровье пошатнулось. Жена Катя, забрав дочку, ушла к другому. Думаю, именно накатившее одиночество заставило Бориса Мельникова разыскать сестру Аню в Черемисских лесах и позвать ее переехать к нему в Ленинград. Увы, у инженера-кораблестроителя была в городе на Неве только одна комната, и четверым разместиться в ней не было никакой возможности. Бабушку Каролину оставили в деревне, и через год она тихо умерла там. Память моя не сохранила ни ее голоса, ни поучений, наставлений, ни внешнего облика. Но не значит ли это, что она никогда не была для меня источником раздражения или обиды, что мне всегда было с ней покойно, бестревожно? Говорят, что характер человека формируется в первые 5 лет. Может быть, именно она научила меня основательно браться за любое понятное и посильное дело, рассчитывать свои силенки, одолевать колдобины, доводить дело до конца и даже получать от этого удовольствие? Большой неуклюжий трамвай, так называемая «американка», со скрежетом пересекает площадь перед Московским вокзалом. Вот мое первое впечатление от Ленинграда. И разрушенные дома, и гудящие на все голоса автомобили, и толпы прохожих, и невиданное, непробованное счастье. Эскимо на палочке. Коммунальная квартира номер 5, в которой жил дядя Боря, могла бы быть положена историками будущего под микроскоп и использована как полный социальный срез советского общества послевоенных лет. Рядом с инженером Мельниковым, представлявшим интеллигенцию, жил со своей матерью рабочий такелажник Володя Коханов. Вскоре он женится на работнице по имени Лида. У них родится дочка Люся. Четверо в одной комнате площадью 40 квадратных метров. Это непозволительная роскошь по временам, когда допустимой нормой считалось 5 квадратных метров на человека. 5-летняя Люся однажды рассказывала мне на коммунальной кухне: «Сегодня ночью папа залез на маму, но я его стащила». В комнате окнами во двор жили супруги Носиковы, переехавшие в город из деревни. Старик Носиков когда-то состоял в партии эсеров и время от времени, к ужасу моей репрессированной матери, пытался объяснить ей ошибки большевиков в крестьянском вопросе. Остается лишь изумляться тому, что он выжил в годы террора. Или наоборот, я могу считать его живым подтверждением, примером моего убеждения в том, что убивали не за взгляды и мнения, а за суть. Суть же у Носиковых была правильная, рабоче-крестьянская, с крепким зарядом ненависти к каждому проблеску образованности. И уж как доставалось от них старенькой соседке, жившей в последней комнате в конце коридора, осколку дореволюционного прошлого. Надежда Михайловна Черняева была дочерью царского генерала. Если набрать в гугле слова «Михаил Григорьевич Черняев», 1828-1898, высыпется множество энциклопедических статей о нем и исторических справок. Офицер, участвовавший в венгерской кампании 1849 года, в Крымской войне 1854-1855 года, в сражениях на Кавказе 1859 год. Во время боевых действий в Средней Азии небольшой отряд полковника Черняева штурмом взял неприступный Чимкент 1864 год, потом Ташкент, 1865 год. Но стремительное продвижение России на юг вызвало дипломатические осложнения с могущественной Великобританией, которая за 10 лет до этого показала под Севастополем, что с ней шутить не следует. Смелым воином Черняевым решили пожертвовать. Он был награжден орденами, произведен в генерал-майоры, но отправлен в отставку. Рассерженным британцам объяснили, что завоевание Туркестана произошло как бы случайно, в результате самоуправства одного генерала. Но раз уж оно произошло, не отдавать же Ташкент обратно узбекам или туркменам. Идеи панславизма были очень близки Михаилу Черняеву. Находясь в отставке, он стал издавать газету славянофильского направления, был в дружеских отношениях с Аксаковым, с Достоевским, а когда в 1875 году началось очередное восстание сербов на территории Турецкой империи, он, невзирая на прямое запрещение правительства Александра II, поехал в Белград и возглавил армию повстанцев и русских ополченцев-добровольцев, привлеченных его именем на защиту славян. Вскоре после этого началась русско-турецкая война 1877-1878 годов, в результате которой Сербия получила полную независимость. Будучи в Югославии в 1966 году, я узнал, что сербские школьники до сих пор заучивают имя генерала Черняева на уроках истории. Возможно, многочисленные опалы, которым генерал подвергался в Российской империи, создали ему ореол борца со старым режимом. Из-за этого победившие большевики пощадили его потомство. Надежде Михайловне была оставлена большая комната в коммунальной квартире, которая казалась мне маленьким музеем. Большой портрет генерала на стене, туркменские сабли и кинжалы под стеклом, турецкие ятаганы и пистолеты, старинная мебель, столики с перламутровой инкрустацией, китайские ширмы с вышитыми журавлями. Сама Надежда Михайловна тоже была похожа на музейный экспонат. Старая дева, служившая сестрой милосердия еще во время русско-японской войны 1904-1905 годов, она и обликом, и речью, и жизненными правилами принадлежала ушедшей эпохе. Просила меня не употреблять неприличное слово «брюки», только «панталоны». Отправляясь в поездку по городу, говорила: «Я возьму трамвай, я возьму автобус». Страдала и иногда плакала от брани и оскорблений соседки Носиковой. Дожила до появления в нашей квартире телевизора и, увидев на экране выступающего с речью Хрущева, печально вздохнула: «Боже, какие цари пошли на Руси!» Наш дом стоял на перекрестке улиц Потемкинской и Салтыкова-Щедрина, которую все называли по старинке Кирочной. В ее начале, рядом с Литейным, издавна стояла протестантская кирха. Волна переименований окрасила этот район множеством литературных имен: Белинского, Жуковского, Короленко, Маяковского, Некрасова, Радищева, Рылеева, Салтыкова-Щедрина, Чернышевского. Восточной стороной наш дом выходил на Таврический сад, а наши окна, южные, смотрели на небольшой садик, устроенный перед секретным военным городком. Рядом с садиком высилась коробка разбомбленного пятиэтажного дома, и пленные немцы не спеша ходили по лесам, восстанавливая то, что разрушили во время войны. Не помню, чтобы кто-то из окружавших выражал ненависть к бывшим врагам, причинившим городу столько страданий в годы блокады. Они выглядели такими же исхудавшими бедолагами, как и мы, и также изнывали от нехватки простейших жизненных благ — еды, одежды, тепла, табака. Продовольствие в магазинах выдавали по карточкам. Потерять карточки означало самое страшное — остаться голодными на месяц. Мать довольно быстро нашла работу. Кружок мягкой игрушки в Доме культуры текстильной фабрики «Работница». Стала получать зарплату и карточки, но все равно жили очень бедно. Одежду и обувь ремонтировали и перешивали до последней возможности. Никто бы и не подумал выбрасывать старье. Готовили на керосинках, примусах, электроплитках. Комнаты отапливались печами. На зиму нужно было закупить столько-то кубометров дров. Штабеля из метровых бревен заполняли весь двор. Где-то на задворках у нас была клетушка, в которой мы хранили под замком наколотые поленья. Довольно рано моей обязанностью стало носить вязанки промерзших дров на третий этаж. При свете свечного огарка я укладывал поленья на расстеленную на полу сдвоенную веревку, захлестывал петлю, взваливал вязанку на спину. Деревянные ребра больно впивались в спину через тонкое пальтишко. Забытые огарки легко могли зажечь пожар, но нас эта беда миновала. Штабеля бревен во дворе служили не только для отопления. Детвора превратила их в площадку для игр. Скарабкаться на вершину или устроить тайное убежище внизу, затеять прятки или пятнашки. Бревна и проходы между ними годились для всего. И очень скоро после приезда я слился с дворовой компанией, был принят и начал поспешно осваивать все правила, опасности, жаргон и кодекс поведения неведомого мне мира.